Глава 50. Виктор Переверзев, старший офицер канонир, Хомо, крейсер ушедших Волга. Ханька уже влез в биоскафандр и пытался срастить створки на груди и голове, но створки почему-то не срастались. Фломастер был ранен в бок, поэтому раздевался медленнее. Он знал, что стоит ему подключиться к кораблю, и боль пройдет, корабль его вылечит. Сколько раз он не находил даже следов случайных царапин на руках после вахты. Осторожно, без резких движений, фломастер продел ноги в штанины, руки в рукава, и ничего не ощутил. Никакого живого покалывания. Внутренность скафандра впервые казалась склизкой и холодной. «Не работает!» Ханька, держась за дверцу шкафа, вопросительно глядел на фломастера. «Нас не пускают на вахту!» Между прочим, ни на одном шкафе не обозначена готовность. «Вообще ничего не обозначено», — сообщил Костя Чистяков. «По-моему, они просто отключены от общей системы». «А по-моему, система вообще сдохла», — сказал Маленко. «Взгляните на пульт». Пульт выглядел мертвым. Шипя и ругаясь, фломастер выбрался из сырых объятий мертвого биоскафандра. Кое-как обтерся и оделся. На пульте светился один единственный индикатор. Готовность противометеоритной защиты. И все. И еще работали экраны, но в нижнем режиме, без координатных сеток, без оперативного масштабирования. Просто отражали действительность без всякого сервиса и всяких удобных комментариев. Чистый эффект стеклянной кабины. Даже чужие в таком режиме были толком не видны, хотя они роились по космическим меркам в двух шагах от «Волги». «Хорошо, что я шлюз задраить успел», — хмуро сказал Желудь. Ханька пробежался вдоль ряда шкафов. Потом присоединился к тем, кто стоял у пульта. «Хотел бы я знать, что происходит», — пробормотал фломастер и поморщился. Бок невыносимо пекло. Впрочем, и так можно было догадаться. Чужие готовились к атаке, а канониры в боевой рубке не могли слиться со своим кораблем, а значит, корабль останется беззащитным.